Эпизод 3. Поговорить со Стионом о визите к ученому Фарах решился только на третий день. Ламеронос уже пару раз напоминал о своем приглашении, но воспитанник никак не мог улучшить удобный момент. Старший воспитатель ходил хмурый, раздражался из-за мелочей и явно был не в духе. Когда он бывал в таком настроении, просить его о чем-либо было бессмысленно. Это Фарах уже уяснил. В среду же Состион с самого утра находился в хорошем расположении духа. Фарах приметил это еще на утренней молитве. Во время занятий он продолжал наблюдать за воспитателем, стараясь понять, не изменилось ли его настроение. Это было важно. Если просьба Фараха пришлась бы Состиону не по вкусу, он мог не только не разрешить намечающийся визит к Ламероносу, но еще и запретить даже думать об этом. Навеки вечные. Запросто. Такое уже случалось, например, тогда, когда веселая троица собралась заняться музицированием. Хотели на праздник осени разучить пару мелодий на свирелях и сыграть их за праздничным столом. Тогда они не учли плохое настроение наставника, и теперь в стенах приюта нельзя было упоминать даже барабан. Да и все остальные музыкальные инструменты тоже. Состиону очень не понравилось предложение старших воспитанников. И теперь, уткнувшись носом во второй том книги молений, Фарах старался понять, сохранится ли хорошее настроение старшего воспитателя до обеда. Ведь именно в обед, перед занятиями с Ламероносом, Фарах и хотел поговорить с Состионом о своей небольшой просьбе. Занятие тем временем шло своим чередом. Воспитанники прилежно повторяли слова молений о защите от ночи, водили пальцем по пергаментам, а Состион внимательно вслушивался в их голоса. Фарах, разумеется, тоже повторял слова, что не мешало ему размышлять о визите к ученому. Он помнил моление наизусть и в книгу заглядывал только, чтобы припомнить правильные ударения. Книга, пачка пергаментных листов, сшитая шелковой нитью, была учебником. Раньше Фарах видел только молитвенник, имевшийся у каждого жреца. Выглядел он солиднее, толстая книга, в кожаном переплете, с текстами молений на каждый день. Теперь Фарах знал, что их пишут в храмах столицы, а потом рассылают жрецам. Когда он только начинал учиться в приюте, то думал, что и слова молитв, называемых молениями, они будут учить по такой же книжке. Но оказалось, что есть специальный сборник, состоящий из 5 толстенных томов. Там содержались все тексты воззваний и молитв, что употребляли жрецами, все те, что удостоились ответа Инканаса. Причем в 3 первых томах были записаны молитвы простые на каждый день. В 4-м – те, что следовало использовать редко, в особые дни. В 5-м же содержались самые секретные тексты для тех, кто общался с Инканасом и получал в ответ силу огня. Моления составлялись жрецами, и сборник был плодом трудов нескольких сотен лет. Подобрать нужные слова и нужную интонацию было нелегко, и если это удавалось, то удачный вариант тут же записывался. Но все это было известно бывшему подмастерью лишь по слухам. Дальше 2-го тома Фарах, Килрас и Гриндир еще не продвинулись. Васка и Сосим порой хвастались, что дополнительно занимаются со Стионом по 3-му тому, но даже их не допускали до следующих разделов. Книга молений для воспитанников сильно отличалась от молитвенника, причем не только текстами. Над каждым словом были сделаны специальные пометки для учеников, как правильно произносить звуки, как долго должны звучать гласные, где в предложении сделать вдох, где выдох, а где паузу. Также каждое моление сопровождалось подробным комментарием, когда следует его творить, в какое время года, день, недели, утром ли, вечером, в полдень или в полночь. Кроме того, в комментариях толковались и возможные варианты ответа Всеблагого, от легкого внимания до явления во плоти. Конечно, от молитв по текстам второго тома никто не ждал чудес, вряд ли Энканас явится на зов, а не с послания теплой ночи, но порядок должен быть во всем. И воспитанник, по словам Состиона, должен быть готов к тому, что в ответ на просьбу о теплом деньке Всеблагой лично явится проверить, кто это там к нему взывает, немилосердно перевирая интонации. Все тексты были, разумеется, на северном языке, ведь обучение проходило в Таграме, и предполагалось, что ученики останутся в Сальстане, где основным языком был северный. Фарах уже знал, что для занятий на южном или аранском есть отдельные учебники. Слова там, конечно, те же, но язык другой, поэтому и произносить фразы надо было по-другому, делать паузы в других местах и тянуть совершенно другие гласные. Когда Фарах жил в Ишмине, он молился на южном языке. По словам жрецов, особой разницы не было. Всеблагой знает все языки мира, но тогда он и понятия не имел о том, как следует произносить молитвы. Конечно, искренне произнесенная речь все одно достигает Бога. По крайней мере, так говорили жрецы. Но чтобы вышло наверняка, надо соблюдать правила. Ведь жрец, возносящий молитву во имя Бога, огня, должен всегда быть уверен в результате. Сейчас воспитанники учили моление о защите от сил ночи, а Состион внимательно вслушивался в их голоса, ловя неточности и погрешности. Он не боялся прервать молитву из-за нерадивых учеников и начать все сначала, ведь это была учеба. На самом деле ошибались всего лишь двое – Келрас и Гриндир. Друзья тщетно пытались попасть в ритм и вытянуть последние ударные слога. Васка и Сосим произносили все идеально, как всегда. Фарах был далек от совершенства, но все же у него получалось неплохо. Состион хмурился. Он заставлял учеников раз за разом повторять нужные слова, пока, наконец, Келрас и Гриндир не уловили правильный темп. Они сообразили, что лучше всего ориентироваться по Васке и Сосиму, и вскоре дело пошло на лад. Старший воспитатель довольно улыбнулся и велел повторить все моления 5 раз подряд. Вышло хорошо, никто не ошибся. Произнося моление, Фарах трепетал, чувствуя, как его зов уходит ввысь к небесам. Он не просто говорил, он звал. И к концу 5-го исполнения пришел ответ. Подмастерье почувствовал, как внутри живота появляется теплый комочек, а кончики пальцев стало пощипывать. Это значило, что все слова произносятся правильно, как положено. Конечно, сам Всеблагой не услышит его. Сил бывшего кузнечного подмастерья не хватит на то, чтобы вложить слова в уши Богу. Но ответ небес есть, а там уж как повезет. Если молитва будет искренней, Всеблагой обратит на нее внимание, откликнется. Меж тем комок тепла рос и рос. Вскоре Фараху стало жарко, а кончики пальцев горели огнем. От восторга закружилась голова, дыхание стало прерывистым, он чувствовал руку Бога на своем челе и восторгался этим ощущением. Фарах был готов излиться огнем прямо здесь, в классе, и едва сдерживался. Но одновременно с восторгом он испытывал и страх. Чувствовал себя самозванцем, лживым негодяем, осмелившимся покуситься на великую ценность. Цапнуть грязными руками святой сосуд божественного откровения. Разрываемый противоречивыми чувствами, Фарах едва дождался окончания урока, надеясь, что ему удастся задуманное. В этот раз все получилось даже у таких бездарей, как Келрас и Гриндир, и Состион выглядел довольным. Воспитатель чуть улыбнулся и даже потирал ладонью о ладонь, а это служило верным знаком того, что у него хорошее настроение. После занятия, когда воспитатель велел всем идти на обед, Фарах решил не упускать удачный момент и рискнуть. Он подошел к Состиону и, смиренно склонив голову, рассказал ему про приглашение Ламираноса. Наставник выслушал его благосклонно, Когда Фарах упомянул, что хотел бы взглянуть на книги по истории Сальстана, Состион нахмурился. Потом посоветовал послушнику обратить особое внимание на книги об истории жречества. Фарах послушно закивал, чувствуя, что дело на мази. Состион похвалил его за сегодняшний урок и сказал, что дает ему разрешение зайти вечером к Ламироносу после вечерней молитвы. Но до утренней он обязательно должен был вернуться в приют. Это было обязательным условием. Довольный Фарах рассыпался в благодарностях, превознося до небес доброту наставника. Состион с легкой улыбкой выслушал похвалы и велел отправляться за стол, пообещав, что сам поговорит с Ламироносом перед занятиями. Это была победа. Подмастерье и не рассчитывал на то, что ему так просто удастся получить разрешение на визит к ученому. Он с легким сердцем отправился в холл к обеденному столу, размышляя о том, что Энканас все-таки благоволит к нему, пусть и полному недостатков, но не лишенному искренности.